Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы, как всегда, с Даней вместе ведем наше видео и обсуждаем, значит, актуальные события. Да? И начинаем, как всегда, с боевой обстановки, а дальше уже коснемся там важных очень вещей, которые происходили за вот ближайшие дни. Да, всем привет. Ну, по боевой обстановке, в принципе, никаких перемен особых нет. То есть позиционные бои везде проходят. Традиционно артиллерийские дуэли, да, на Авдеевском направлении украинские ублюдки уже пока не рискуют совершать какие-то действия после того, как их вчера нормально так разбили. Вот. Ну, в Артемовске наша стальная пехота, ЧВК «Вагнер» продолжает уничтожать украинских ублюдков, можно сказать, оптом. Вот, поэтому по остальному, в принципе, все сейчас находятся в таком ожидании. Хотел бы, кстати, еще отметить, там этот придурковатый премьер украинский Шмигаль, он 12 числа, 3 дня назад, заявил, так, блядь, премьер-министр, блин, большой страны европейской, ну, типа, да, вот, он 3 дня назад заявил о том, что у ВСУ нет сил для наступления, поэтому они будут наступать не раньше, чем летом. Сегодня, то есть то, что они не готовы, сегодня он заявил, да, в ближайшее время будет наступление, мы готовы. То есть они что, за 3 дня подготовились, получается? Вот, ну, то есть вот такие страны, поэтому я рекомендую никому не ориентироваться в своих прогнозах и анализах на заявления украинских политиков. Это просто, ну, какое-то гребаное шапито просто. Не менять ориентацию, скажем так, да? Не, ну вообще сейчас видео, которые попадают в сети из Бахмута, да, Артемовска, Бахмута, которые записывают с бойцами ЧВК «Вагнер», они уже напоминают просто какие-то экскурсии. То есть идет какой-то, значит, боец ЧВК «Вагнер» в центре Бахмута и просто на лайке рассказывает, где что, какой они дом, как побивали. То есть это уже, ну, видно, что уже события переходят, как бы, такой более, ну, значит, более понятный, как бы, всем результат, да, завершения этой операции. Сегодня еще, значит, такой разгорелся скандал небольшой в сети, ну, не скандал, а его все, значит, во всех телеграм-каналах репостят, значит, и обсуждают, да, это вот о чем говорил буквально вчера Евгений Викторович, да, про глубинное государство, да, и сегодня мы увидели о том, что в Санкт-Петербурге на каком-то саммите, значит, присутствует флаг Украины, да, я могу сразу за себя сказать, что у меня был такой пост, кстати, после Мариупольской кампании, да, и я его написал о том, что я не топчу флаги государств, да, то есть я, ну, как бы к флагам отношусь одинаково, да, мы воюем, но флаг есть флаг, да, но я хочу сказать, хотя бы могли на время этой специальной операции его просто хотя бы не вывешивать, да, чтобы не злить людей, которые сейчас на фронте находятся, или жителей Донбасса, которые 9 лет находятся под обстрелом. Хотя бы просто из уважения к этим людям, которые за 9 лет просто терпели все это, да, могли бы просто этот флаг не вывешивать. Его не надо топтать, его не надо сжигать, да, это все равно флаг государства, с которым все равно в ходе боевых действий рано или поздно нам придется подписывать какие-то мирные договоренности, да, ну, любая война заканчивается все равно чем-то, да, какой-то, ну, результат, либо капитуляциями, либо победами, ну, все равно будет какое-то подписание чего-то, да. И, соответственно, мы не можем брать, топтать, там, сжигать или еще что-то. Но хотя бы просто брать его и не вывесить его, да, показать хотя бы отношение первых лиц государства с тем, что происходит, допустим, сейчас у нас, значит, на фронтах. Да. Ты вот что по этому делаешь? Ты вот все это время, с 2014 года, активный участник всех этих событий. Твое мнение, оно будет из наших, с тобой двоих, оно будет главенствующее. Ну, спасибо за доверие, да, ну, на самом деле, ну, так, из личного опыта, многие, может, кто-то заметил, у меня есть фотографии со Славянска, у меня на форуме был шеврон Беркута «Не забудем, не простим», и там на шевроне птица Беркут на фоне украинского флага. То есть вот тогда еще, когда у нас была оборона в Славянске, да, когда у нас там были ожесточенные бои с вооруженными силами Украины, так называемыми, флаг еще не вызывал такое, ну как бы, то есть у нас в принципе были такие разборки, никто в принципе не рассматривал это в масштабе государства, тогда это рассматривали в масштабе того, что кучка дебилов захватила власть, какие-то трусливые ублюдки в форме ВСУ, солдаты и офицеры склонили головы перед этими дебилами, которые власть захватили. И вот мы разбираемся с этими конченными. То есть, вот, ну, не с государством, а с этими конченными. То есть, вот такое тогда ощущение было. Потом уже, когда масштабы увеличились, да, флаг стал вызывать, ну, мягко говоря, такое, ну, отвращение, что ли. То есть, как, ну, просто воспринимаешь это как, ну, вражеский символ, да. Вот. В данном случае я хочу сказать, я часто, вот, чтобы наши зрители понимали, я часто оцениваю ситуации, любые ситуации. То есть, когда я был, допустим, на фронте, я оценивал ситуацию как фронтовик. Потом, когда я начал с 2016 года заниматься информационкой, я стал оценивать ситуации в первую очередь с точки зрения там, пропаганды, вот, и информационных поводов и тому подобное. То есть как это влияет на людей, на психику людей. Тот или иной информационный повод. И вот в данном случае то, что вот сегодня тогда это была там что-то какая-то международная парламентская ассамблея стран СНГ, вот, в которую, конечно же, с 91 года входит Украина. И там, получается, не просто флаг на улице вывешен был напротив здания, где это все проводится. Он еще в зале стоял. Получается, за спинами многих наших первых лиц нашего государства. Да? И здесь вот есть два таких момента. Во-первых, наши бойцы сейчас на фронте сражаются с Украиной, с украинским государством. Ну, как ни крути, все это понимают. Как бы, и это правильно. И мы сами же, допустим, да, то есть мы сами создаем такой когнитивный диссонанс в головах у нашего народа, у наших солдатов, когда мы говорим, что украинское государство – это государство антироссия, это инструмент в руках Запада для попытки уничтожить Россию, вот, и этого быть не должно, вот, украинского государства, да, то есть оно должно быть или полностью демилитаризовано, чтобы там вообще ничего у них не было, кроме там рогаток, да, и никогда они не могли угрожать нашему государству. Или же оно должно быть полностью взято под наш контроль. Полностью. Вот. И когда на второй год войны, да, хотя вот, ну, лично для меня это уже 10-й год войны, вот, я на Донбасс приехал 8 апреля 2014 года, 21 апреля в Славянск приехал вот с тех пор, и на Донбассе война идет уже 10-й год. То есть на 10-й год войны, а для России хорошо, второй год войны, висит флаг вражеского государства, с которым мы воюем, на территорию которых мы пытаемся, где наши солдаты погибают, да, вот вывешивать этот флаг, как бы, получается такой момент, во-первых, это непонятно нашему обществу, особенно учитывая резонанс сейчас, да, в сети, то это не только нам с тобой непонятно, это непонятно еще нашему обществу, это непонятно нашим солдатам, потому что солдаты, они вот смотрят эти картинки, новости, да, прорастают, что это такое. То есть наши люди сидят, наши политики на фоне украинского флага. Понятно, там много флагов, но еще и украинский. Вот. Одновременно с этим сами же наши противники, они будут делать эти фотографии и отправлять нашим солдатам и говорить, вот посмотрите, вот за что вы воюете, да вас вот изначально предали. То есть получается, наши политики дают повод нашим противникам влиять на психологию наших солдат вот, вот подобными фактами. Это говорит о том, что просто я уверен, что, конечно же, это не злой умысел, это там есть протокол, да, там мероприятий. Вот, у нас по закону военная операция, а не там война какая-то или еще что-то, да. Это все понятно. Но какого хрена, короче, просто какого хрена, блин, это происходит? Просто, ну, когда уже вот эти вот разные измерения в нашей стране, они хоть как-то, хоть немножко на одну линию станут, да, вот, ну не знаю, я просто не понимаю, как, блядь, ну как? Понимаешь? Короче, давай скажем так, что мы это... Я надеюсь, меня все правильно поняли. Не поддерживаем просто. Я лично повторюсь, что я не считаю, что там, ну, показывает, значит, твою культуру, да, или твое воспитание, когда ты что-то там топчешь. От того, что там потоптал чей-то флаг, ты войну не выиграл, да. Ты просто потоптал, значит, материал, на котором изображен был флаг государства, да. Ну, хотя бы показать свое отношение в данном случае, пока сейчас идет конфликт, да, мы просто могли бы, да, его. Или, ну, знаешь, как вот делают, допустим, к своим солдатам. Да. Да, или хотя бы, знаешь, как-то вот там, допустим, перепутать его, вверх ногами повесить или еще что-то. Ну, хотя бы что-то сделать такое, чтобы, ну, было понятно, что вроде как по протоколу он должен был висеть, но ошиблись, его не так повесили, предположим, да, ну, ты понимаешь. Поставить, да, в углу, вот он по протоколу должен находиться в этом помещении, поставьте его в углу, чтобы его никто не видел, ну, грубо говоря, да. Ну, опять же, если они такие законники. Ну, блин, ну, мы или воюем, ну, невозможно воевать наполовину. Наши солдаты, они погибают и получают ранения не наполовину. У них нет функции сохраниться и войти заново в игру. Они по-настоящему погибают. А кто-то просто до сих пор этого, я опять же уверен, это, понятно, не какой-то злой умысел, это просто глупость. И кто-то до сих пор просто не понял, что происходит, не понял, какая угроза висит над нашей страной, и не понял, что у нас, блядь, идет война. Как бы. Вот просто кто-то, блядь, до сих пор не понял. Вот и все. И чем позже этот кто-то поймет, тем, блядь, дольше у нас вся эта хрень будет продолжаться. Так, я такой победе, победе тем дольше. Успокойся, а то у нас будет два невротика. Все, мы по этой, да, теме, нет, по этой теме сказали... Я стараюсь быть максимально спокойным всегда. Да. Да. Пошли дальше. Сейчас поговорим тоже на интересную тему. До нас дошла такая информация, что существуют списки лидеров мнений в России, которые подлежат, значит, ликвидации. То есть списки противников, правильно? Ну, списки противников, да, конечно же, списки противника, которые подлежат, значит, лидеры мнений, телеграм-каналы, ютубы, которые подлежат ликвидации. Да? Мы что можем сказать? Да, мы могли бы воспринимать это как шутку, да, поржать, сказать, фунт, бред какой-то очередной, да. Но что мы видим, что происходит? Да? Происходит, сначала взорвали Дарью Дугину. Да? Мы можем сказать, что возможно, конечно, хотели уничтожить ее отца, а она оказалась там случайно, да, и произошел подрыв в машине, ее отца там не оказалось, да, мы можем сказать, что могла быть трагическая случайность, да, но сейчас, спустя там определенное количество времени, произошел уже целенаправленный теракт, да, в отношении нашего боевого товарища, также лидера мнений Владлена Татарского. То есть мы уже понимаем, что как минимум произошло два подобных случая, да, где покушались непосредственно на людей, которые идеологически понимали, что делать в данной ситуации, понимали, значит, могли дополнить смыслами всю эту военную специальную операцию, да. Что мы понимаем, что если подобные списки существуют, что для этого делают наши спецслужбы, мне интересно. Вот раньше нас обвиняли, кто вы такие, что вы там учите, подсказываете армии, как надо воевать, да, что вы там, мы там сначала начали показывать беспилотники, ребята, вот беспилотник, да, вот у него лопасти, вот он летает, взлетает, так вот пуль, им надо делать то-то, то-то, то-то, да, и слава богу, это прорвалось, и люди быстрее это поняли, да. Часть людей, конечно, не поняли, но те, которые хотели научиться воевать, хотели выполнять боевые задачи, выживать, они быстро этим начали пользоваться. Сейчас, получается, такая же ситуация происходит теперь со спецслужбами. Теперь, получается, нам нужно учить спецслужбы работать, я так понимаю. Да? То есть мы должны, давайте берите нас на зарплату. Мы будем приезжать к людям, да, вот заходить в кабинет. У них висит там Дзержинский, да, допустим, Феликс Эдмундович. Я буду заходить, и мы говорим, ребята, смотрите, есть список, да, людей, которые, возможно, будут ликвидированы. Да? У вас там, возможно, добыли этот список, возможно, не добыли. Но мы вам подскажем, опять же, да, смотрите, что вы для этого делаете. Надо установить всех этих лидеров мнений, кто в каком регионе живет, создать оперативный штаб, отправить бумбараша с письмом секретным в этот регион, где живет какой-то один из этих лидеров мнений, который входит в этот список. Если у вас нет агентуры, которая вам может подсказать, как все это планируется противникам и так далее, где у них скроны, как они общаются, по каким каналам, телеграммы или где-то в компьютерных играх они обсуждают что-то. Но если у вас таких агентуры нет, то значит за этим человеком нужно установить круглосуточное контрнаблюдение, да, наружное. Что если за ним будет кто-то следить, то ваши оперативные сотрудники или специально обученные люди, которые входят в суперсекретный отдел по наружному наблюдению, они могут наблюдать за автомобилем, за домом, опрашивать там консьержей, смотреть видеокамеры, да, и устанавливать постепенно людей, которые несколько раз попадаются в поле зрения, да, пробивать автомобили, устанавливать за ними слежку, выявлять сеть агентурную, да. Помимо контрнаружного наблюдения должны работать еще и оперативные сотрудники. Должны работать службы, которые контролируют телефоны. Которые и таким образом, пока не выявить угрозу, где она, что она, кто это, выявить эту сеть, этим надо заниматься. Вот у меня вопрос. Если этим не знает, как кто заниматься, давайте я буду вам подсказывать. Просто звоните, говорите, мы там с такого-то отдела, подскажи, пожалуйста, как нам что-то делать, я буду вам давать консультации. Просто меня интересует, вот если в каком-то другом регионе, сейчас был теракт у нас, сначала был в Москве взрыв, теперь у нас был взрыв в Санкт-Петербурге. Если там произойдет взрыв в Воронеже или еще где-то, что у нас сделают в каком-то кабинете оперативном? Ой, ну реакция будет такая или как вообще, что предпринимается? Профилактическая работа какая-то ведется или нет? Вот мне это очень интересно. Ты что думаешь по этому поводу? Теоретически, может быть, мы чего-то не знаем, и на самом деле работа такая ведется. Я на это очень надеюсь. Да, теоретически. Вот, потому что если такие вещи будут продолжаться, то, конечно, вопросов будет намного больше, чем ответов. Потому что здесь же момент не просто в людях, да, здесь вопрос в эффекте, который влияет на социальное напряжение, да, в нашем обществе, эффекте, который позволяет потом этим обществом манипулировать и направлять его против государства, против власти. Потому что любой теракт, он направлен на то, чтобы запугать общество в этом сегменте, да, грубо говоря, на этой территории, и вызвать недоверие к власти, чтобы общество не чувствовало себя в безопасности, чтобы общество понимало, что власти их не могут защитить и так далее. И вот от этого потом спецслужбы противника начнут исходить и пытаться это общество раскачать. То есть, другими словами, если теоретически, может быть, все-таки работа проводится и все четко, как бы, теоретически, да, а может быть, если же нет, то получается, что тут не просто подставляют людей, которые могут пострадать, а подставляют, ну, свое государство, свою власть, вот, да, те, которые просто, ну, из-за какой-то своей халатности или еще там по каким-то причинам, да. Ну, опять же, мы же этого знать не можем, просто теоретически, ну, рассуждаем, дискутируем, да, на эту тему. Поэтому вопрос на самом деле серьезный. И опять же, дело не, даже не в людях, которые могут пострадать. Дело в эффекте для общества, для большого количества наших граждан. Вот в чем вопрос. Ну да, я согласен. Просто когда работа проводится, да, ну когда показали видео, как человек, который причастен к убийству нашего друга, просто спокойно выехал из страны, ну, мне лично такой результат как бы не особо интересен. Это может все спокойно сделать и московский уголовный розыск. Они также хорошо раскрывают убийства. Там, да? Там есть специальный отдел, убойный отдел, который занимается раскрытием убийств, и они точно так же могут по видеокамерам установить там, ну, преступника. Да? Но здесь нужна именно работа, которая будет направлена на предотвращение этого. Да? Но если нет, ну, у меня, вот, допустим, как у человека, который, ну, немного, скажем так, я не работал в спецслужбах, да, я работал в правоохранительных органах, в силовой структуре, да, которая занималась как раз-таки предотвращением преступлений, да. И у меня, как человека, который, ну, немного имеет стаж в этой, значит, области, да, у меня сразу радуется вопрос, да, вот у нас есть, допустим, известный человек, за которым, возможно, противник его попытается ликвидировать, да, мне сразу вопрос, после убийства Владлена Татарского, да, за ним и там известный список этот тебе попал на глаза, за ним выставлено там наружное наблюдение или нет? Фиксируется его дом, там, семья, значит, ну, не знаю, там, автомобиль, проверяется ли автомобиль. Вообще, его кто-то предупредил или нет? Да, да, или вообще просто ему позвонили и сказали, друг, слушай, тут такая ситуация, здесь есть список, но ты в этом списке, допустим, да, там, будь там на чеку, назовем, да, и ты тут тогда понимаешь, так, ага, значит, у меня есть там три варианта, да, значит, наши спецслужбы могут все-таки работать, плюс противник может где-то допустить ошибку небольшую, да, мне повезет, если вдруг конкретно по мне там будет работать какой-то человек, ну, более или менее там некомпетентен, да, я могу там где-то как-то по каким-то признакам что-то увидеть, да, и плюс я сам буду готов, значит, к встрече к такой ситуации. Тогда шансы есть, да, когда тебя повестили, предупредили, да, когда ты, допустим, не предупрежден, не знаешь, за тобой никто не следит, не прикрывает, значит, тебя, то и ты еще и не готов к этому, то это получается вообще, ну, ты способствуешь тогда ну, спецслужбам противника, что ли, ну, в чем смысл? Ну, то есть ситуация... На самом деле... Да, да, мы, сам... бы эту тему, мы бы эту тему не по, никогда в жизни не подняли бы, если бы у нас как минимум не было бы два прецедента подобных. Да, и здесь момент, я когда-то у себя на канале писал, есть, ну, многие понимают, что такое служебная халатность, да, вот, как бы, человек просто где-то не доглядел и так далее. А есть еще такое понятие в уголовном процессе, это, дай бог памяти, еще из моих старых ментовских лет, это преступная самоуверенность. То есть, когда, допустим, вот... должностное лицо, да, вот в правоохранительных органах, или, ну, вообще любой человек, вот любой человек, он понимает, что, точнее, он мог понимать, что уверен, что преступление может произойти, да, ну, тут, грубо говоря, вот, вот я там нахожусь на 9-м этаже, вот я психанул, взял пепельницу, выкинул в окно и нанес тяжкие телесные или убил, к примеру, прохожего, да, ну, я же понимал, что я могу это сделать. Я хотел убить? Нет, не хотел. Я понимал, что там может кто-то идти, я могу просто попасть кому-то в голову, да, смертельно или просто ранить. Конечно, мог понимать. Конечно, я это понимал. Просто я из-за своей самоуверенности, что почему-то этого не произойдет и негативных последствий не будет. Да? Вот то же самое в данном случае, если, к примеру, есть должностные лица, которые в кругу, скажем так, должностных обязанностей есть вот этот вот сектор, да, вот контролировать и бороться с терактами и тому подобное. Есть информация, что вот есть объекты. Вот. И он такой себе думает, так, короче, как-то нормально все будет вообще. Да кому не нужно? Да, ну, теперь видишь, теперь получается наше поле деятельности, которое было приковано к боевой обстановке, теперь перемещается, мы, значит, создаем свою спецслужбу, сейчас пока она из двух человек, да, у нас будет, но, ну, вот, мы будем вести сами расследование, вот, так что... И юридические консультации. Да, да, сразу же, и тут же, знаешь, создадим специальный бот, пишите нам в бот, задавайте вопросы, донатьте нам, мы будем вас консультировать, да, и так, да, хороший, да, способ стать миллионером, да, кстати. Да. Вот, ну, на сегодня все. Вчера был выпуск короткий, а сегодня выпуск 35 минут. Поэтому не ругайте нас, и темы очень актуальные, да. Если бы они не были бы серьезные, мы бы их не поднимали. И сразу приносим извинения, что получилось так немного затянуто, но извините, так получилось. Все, тогда на связи. Да, на связи.